Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Наталья Крандиевская Толстая. Мороз затуманил широкие окна. Мороз затуманил широкие окна. В узор перевиты цвета и волокна. Дохни в уголок горячо, осторожно. В отталом стекле увидать тогда можно, какой нынче праздник земле уготован, как светил наш сад, в серебро весь закован, как там, в небесах, и багряно, и ало морозное солнце над крышами встало. Читала Елена Андреева. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.